Глава 86. Левелин. Выйдя из теплой купальни, завернулась в шелковый халат, приставленный ко мне камеристкой. От горячей воды до сих пор голова шла кругом, а в теле чувствовалась приятная усталость. Я и подумать не могла, насколько сильно соскучилась по столь простым вещам, как ванна. Живя в небольшом домике бабушки Эммы, лучшее, на что можно было рассчитывать, — накатку теплой воды, хотя из-за нее следовало быть благодарной. Воспоминания вновь вернулись к моей любимой старушке. Как они там с Эмилем? Я так скучала по этим людям, волновалась за них. Все ли у них хорошо? «Миледи», — обратилась ко мне служанка, выдергивая из тревожных раздумий, «мы успели попасть в лавку у Элеоноры, выбрали вам лучшие наряды, которые хозяйка смогла предложить. Завтра она лично прибудет во дворец, чтобы снять мерки и узнать ваши предпочтения. Прошу, не гневайтесь и наберитесь терпения. Понимаю, что эти одеяния не соответствуют вашему статусу, но...» «Кармен», — улыбнулась я обеспокоенной девушке, которая мгновенно замерла, насторожившись, «спасибо за твой труд. Я очень благодарна за столь теплый прием». Губы служанки, которой едва ли исполнилось 20, задрожали, а к щекам прилила краска. «Я приготовила для вас чай. Дорога из теневого двора, должно быть, выдалась непростой. Вам нужны витамины», — встрепенулась она. Эта милая служанка оказалась очень приятной. Она сразу понравилась мне. Стоило увидеть ее впервые. Хотя то, как отчаянно Кармен желала помочь с купанием, до сих пор смущало. Впрочем, такое рвение было неудивительным. Ведь леди статуса Левелин даже задницу самостоятельно вытереть не в состоянии. А уж справиться с купанием... Мерзость какая! Устроившись в кресле перед небольшим столиком, проследила за тем, как камеристка налила в чашку ароматный чай. Я точно уловила в нем нотки облепихи и апельсина. Должно быть вкусно. «Спасибо», — выдохнула я, искренне радуясь приятному напитку. «Кармен, тебе неизвестно ничего насчет моих спутников? Вас интересует кто-то конкретный?» С забавным прищуром спросила девушка. «Да, лорд Бастиан все еще с королем?» Меня не на шутку беспокоило то, что Азазель остался с монархом наедине. Нет, этот мужчина не выглядел тем, кто может напасть из-под тишка. Ни в коем случае. Просто их сходство. Разве бывают такие совпадения? Времени прошло уже довольно много. Любимый обещал заглянуть, как только поговорит с монархом, но у него все не было. А я места себе найти не могла, то и дело поглядывая на дверь. «Я не осведомлена, госпожа», — виновато склонила голову Кармен. «Если желаете...» По комнате пронесся тихий стук, и я встрепенулась, отставляя в сторону чашку с чаем. «Сейчас открою». Видимо, заметив мое волнение, камеристка поспешила к выходу, встречая позднего гостя. Азазель был намного выше девушки, так что не составило труда разглядеть его поверх головы Кармен. «Господин?» — поклонилась ему камеристка. «Могу ли я увидеть, миледи?» Его взгляд встретился с моим, а губы изогнулись в легкой улыбке. «Госпожа, лорд Бастиан просит о встрече», — перевела она вопросительный взгляд на меня, быстро осмотрев шелковый халат. Полагаю, ее смущал мой внешний вид. Ведь правила этикета были довольно строгими, а Азазель хоть и значил для меня очень много, а мужем не являлся. Не желая мучить бедняжку, я вздохнула. «Кармен, впусти, пожалуйста, лорда. И можешь быть свободна», — улыбнулась ей, замечая, как щеки девушки вспыхнули алым цветом. «Возможно, так не следовало делать, и, скорее всего, завтра по дворцу поползут слухи на наш с Азазелем счет. Но мне было плевать. Я хотела узнать, о чем он разговаривал с королем, хотела узнать, все ли хорошо с моим Сидом. На него в последнее время слишком много испытаний свалилось. Как вам будет угодно, госпожа?» Подчинилась девушка и, отступив в сторону, позволила мужчине войти. «Миледи, милорд, если моя помощь более не требуется, я откланяюсь». Дверь за камеристкой закрылась. Стоило щелчку прозвучать в тишине комнаты, и я рванула к любимому, крепко прижимаясь к сильному телу. От Азазеля пахло незнакомыми маслами. Его волосы были небрежно взъерошенными и все еще влажными. «Ты обещал зайти, как только закончишь. Я волновалась», — произнесла с укором. «Меня не пустили к тебе, пока не искупался», — неловко хохотнул Сид. Амдир встретился, когда я был почти на пороге, заявил, что воняю трясиной и лесом. В общем, вот...» Фыркнул он и, покрепче прижав меня к себе, глубоко вздохнул. Любимый выглядел как обычно. На лице легкая мальчишская улыбка, а в глазах безграничная нежность. Но было что-то еще, необъяснимое, тяжелое, словно некий груз, давящий на его плечи, который он отчаянно скрывал. «Азазель, Азазель!» — попыталась я выкрутиться из его объятий, желая удостовериться, что мне просто показалось, и я зря себя накручиваю. «Стой смирно! Дай мне пару мгновений. Я нуждаюсь в тебе. Ты мой якорь в этом мире». Прижался он теснее, пряча лицо в изгибе моей шеи. Мужчина не шевелился, а мои сомнения развеялись. Его действительно что-то мучило. Глубоко вздохнув, опустила руку на голову любимого, бережно поглаживая. Путаясь пальцами во влажных волосах, позволила Сиду собраться с мыслями. Я не спешила мучить его вопросами, не спешила выяснять. Просто обнимала Азазеля, желая стать для него хотя бы небольшим утешением. «Все так плохо?» — спустя несколько мучительно долгих минут спросила тихо. «Нет, просто я не был к этому готов», — отстранился он. «Поделишься?» — предложила осторожно, смотря в лазурные глаза того, кто похитил мое сердце. Подхватив меня на руки, Азазель уверенным шагом прошел к кровати и, устроившись на краю, смахнул прядь волос с моего плеча, касаясь губами кожи сквозь тонкий шелк халата. «Кажется, я всю жизнь не того называл отцом», — произнес он бесцветным голосом. «Мама обманывала меня, и...» Его взгляд встретился с моим. «Ты не выглядишь удивленной». «Почти не удивлена», — улыбнулась ему и, потянувшись к щеке, коснулась гладко выбритой кожи. «В момент, когда впервые увидела его величество, отметила ваше сходство. Во мне закрались подозрения». К тому же то, как омрачилось его лицо из-за новостей о твоей матушке, он страдал не как знакомый. Этот человек любил ее. «И до сих пор любит», — кивнула Азазель. «В общем, мы долго говорили. Король Сит осекся. Отец. Черт, сложно это все. Короче, бал, который состоится на днях. Мы договорились провести проверку на глазах приглашенных. И если результат окажется положительным, а скорее всего так и будет, мне предстоит стать принцем Аль-Хирона и преемником Айлара. Не уверен, что готов к такому повороту. Не знаю. Я всю жизнь был нерадивым сыном наместника, солдатом, который решал беспорядки в отдаленных уголках теневого двора, но принцем... Левелин, тебя это не пугает? Слишком много внимания, все на глазах, и я ведь хочу, чтобы ты была рядом». «Но если такая жизнь тебе не подходит...» «Азазель!» Устроилась я поудобнее на коленях любимого и, опустив руки на щеки мужчины, быстро чмокнула его в губы. «Скажи мне правду. Какие чувства ты испытал, когда услышал, что твой отец Айлар Марвен, а не Тамирон Бастиан?» «Я... растерянность, злость на маму, непонимание и...» «И...» — подтолкнула его. «Наверное, облегчение», — признался мой Сид. «Мне стало свободнее дышать от осознания, что я не такой, как Тамирон. Мне больше не стыдно». «Ты должен знать. Я буду рядом, независимо от того, какое решение примешь». «Хорошо?» — улыбнулась Азазелю. «Хочешь стать принцем? Я поддержу и буду первая радоваться твоему восхождению. Хочешь отказаться от титула? Тоже буду держать тебя за руку. Всегда. Выбор только за тобой». Губы любимого изогнулись в ласковой улыбке, а из глубин лазурных глаз ушла тревога. Прижав меня крепче к себе, он запутался пальцами в моих волосах, целуя жадно, требовательно, так отчаянно. «Ты точно дарована мне богиней», — прошептал он, улыбнувшись. «На балу я займу место, которое было моим по праву рождения, а потом восстановлю справедливость. Стефан Аберон получит то, что ему полагается». И как только отец объявит о недействительности вашего брака, я... В общем, тебе от меня не сбежать. Ты стала смыслом моей жизни.